Импресарио посерьезнел и о чем-то надолго задумался. Потом сочувственно спросил: «Как же вы при жизни такой еще не пустили себе пулю в висок, а?» «Пулю? Вы думаете, мне за это заплатят?» «Да нет. Имеется в виду... Я хотел сказать, что это поистине удивительно, когда человек не падает духом и упорно пытается выжить. Главное — не терять надежду». Ученый внезапно заволновался. Лицо, казавшееся до сих пор деревянной маской, вдруг ожило. Что-то трепетное, тревожное появилось в его выражении. Влажный лихорадочный блеск, глубочайшие муки и безнадежного отчаяния мертво застыл в потухшем взгляде старика. Так, обреченно и страшно, смотрят затравленные звери, когда изгнанные из родной зеленой стихии, дрожа всем телом, жмутся к краю пропасти, чтобы с приближением довольно гогочущих охотников броситься вниз, в бездну, лишь бы не даться живыми в жадные человеческие лапы. Словно стремясь обрести точку опоры, тощие старческие пальцы судорожно ощупывали крышку стола. Казалось, несчастного сотрясали неслышные, приглушенные рыдания. Складки, сбегающие от крыльев носа к уголкам рта, вытянулись, затвердели и болезненно искривили губы. У старика, видимо, перехватило горло, и чтобы побороть спазм, он через силу сглотнул, натужно закашлялся. «Теперь я понял все». Язык плохо повиновался ему, и первые слова давались с трудом. «Вы страховой агент. Всю свою жизнь я с ужасом думал о том, что рано или поздно судьба меня все же сведет с кем-нибудь из ваших». Импресарио тщетно пытался вставить хотя бы слово. Отчаявшись, он принялся энергично жестикулировать, отмахиваясь от необоснованных обвинений. Потом, обреченно закатив глаза, покорился неизбежному. «Теперь-то я знаю, вы хотите исподволь внушить мне необходимость застраховать жизнь. Как же, ведь имея страховочный полис в кармане, я мог бы, наверное, избавить мое дитя от голодной смерти. Нужно только аккуратно, без лишнего шума, лишить себя жизни, и дело с концом». «Не надо, ничего не говорите. Неужели вы полагаете, я не знаю, что от людей вашего сорта просто невозможно что-либо утаить? Вы изучили нашу жизнь вдоль и поперек. Вы прогрызли невидимые ходы от дома к дому. Вы так и зыркаете своими крысиными глазками, чем бы вам еще поживиться. Вами все взято на карандаш. Рождение ребенка, сумма денежных сбережений, планы на будущее. Собирается ли ваш клиент жениться или же готовится в опасное путешествие? У таких, как вы, на всех на нас заведены особые грозбухи, и вы спекулируете между собой нашими адресами. Вот и сейчас заглядывайте ко мне в сердце и читайте там мои самые сокровенные мысли, те, что гложат меня уже в течение 10 лет. Вы что же, облагодетельствовать меня хотите, открыв мне мои же собственные желания? Или, по-вашему, я законченный эгоист и презренный трус? Да неужели же ради моей дочурки я бы уже давным-давно не пустил себе пулю в лоб, сам добровольно и безо всяких колебаний? Если бы была хоть какая-то надежда получить страховку. Как будто я вас не знаю. Это сейчас вы такие добренькие, часами готовы разжевывать, что и как нужно делать, чтобы никто не заподозрил самоубийство. А потом, когда все будет кончено, вы первыми окажетесь тут, как тут, и наперегонки помчитесь доносить в надежде на щедрые комиссионные. Мол, речь в данном случае идет о суициде, и, следовательно, сумма страховки выплачена быть не может. Так что обойдусь без ваших лживых советов, ведь вы обманываете все и вся, врете направо и налево, даже собственное начальство норовите обвести вокруг пальца. О, моя бедная дочурка! Как будто я не вижу, да это любой заметит, как ее руки с каждым днем становятся все бледнее и прозрачней. Или вы думаете, я не знаю, что означают сухие лихорадочные губы и кашель? О, Боже, слышать каждую ночь ее надрывный кашель, не имея возможности хоть как-нибудь помочь. От этого можно сойти с ума. Тут, наверное, даже такой подонок, как вы, ради денег на лекарства и продукты уже давно бы...